Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Вторая книга Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон заканчивается смертью царя Давида и восшествием на престол Соломона. Как уже раньше упоминали обе книги, Паралипоменон касается более религиозной или священнической стороны национальной жизни, причем цари Иуды часто упоминаются в этих божественных записях, потому что они являлись вождями народа. Их религиозные наклонности влияли на религиозную жизнь народа. Это имело большое значение. Давид представлен как царь, который имел сильное желание построить храм, чтобы в нем находился ковчег завета, и народ мог поклоняться Богу. Раньше только большой шатер был местом поклонения и собрания. Однако Бог не разрешил Давиду построить храма, так как он был человеком войны. Ему было сказано, что сын его Соломон получит привилегию и честь построения храма. История второй книги Паралипоменон сосредоточена вокруг Иуды и царей по линии Давида. Невозможно читать эту книгу без возрастающей скорби в сердце по причине духовного отступления народа от Бога. В конце книги мы видим этот народ в плену вавилонском из-за духовного и морального упадка. Начало было полно великолепия и славы при проявлении духовной мудрости, но постепенно началось разложение. Пришло время для Господа совершить свой суд. Никто не превзошел Соломона в мудрости, но мы видим его духовное падение после этого периода, когда в последующих годах он укрепился как царь. Для удобства изучения этой книги ее можно разделить на две части. Первая – с первой главы по девятую – Соломон, и вторая – с десятой главы по 36-ю – цари Иуды, которые были после него до времени падения народа израильского. Два раза Соломон имел важные видения от Господа, которые дают возможность подразделить первую главную часть на первое видение и его результат, 1 глава 1 стих по 7 главу 10 стих, и на второе видение и его последствия, 7 глава 11 стих по 9 главу 31 стих. Вторая книга Паралипоменон начинается указанием на благословение на нем от Бога. Слово в 1 главе 1 стихе замечательное. «И Господь Бог его был с ним и превознес его высоко». Это было в согласии с обещанием, данным Богу Давиду, отцу его, и воистину является доказательством благодати Божией, которое было явлено Соломону. Завещание Давида Соломону не было напрасным. Сразу же он начал заботиться о создании храма Божия. В это время был только шатер при участии множества народов всего Израилева, исповедующего публично веру в живого Бога. Это было радостное, волнующее сердце зрелище. Это выражение преданности Соломона Господу со всем народом Израиля предшествовало видению Соломона, которое он получил ночью от Господа. Обратите внимание на 1 главу 7 стих. «В ту ночь явился Господь Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе?» Об этом явлении Бога Соломону сказано также и в 3 книге Царств, 3 главе. «Как бы вы отнеслись к такому вопросу, если бы вы получили его от Господа?» Какая возможность заключалась в этом случае просить о даре свыше, который был бы для удовлетворения наших естественных желаний в жизни? Тогда Соломон проявил свое духовное состояние, когда ответил так. «То ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я мог выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом великим?» 10 стих. Соломон сознавал эту большую ответственность в этот момент и все вручил в руки Божьи. Он проявил истинное смирение духа, сознавая, что он сам не сможет преодолеть все проблемы и исполнить все обязанности правильного управления народом. Но он верил, что Бог мог дать ему мудрость по молитве его. Бог ободрил просьбу Соломона. Он обещал Соломону дать мудрость и вдобавок много других благословений в жизни. После этих переживаний Соломона народ получил величайший период благословения. Но и в избытке есть опасность. Материальное благополучие зачастую лишает людей духовной силы, потому что они тогда не чувствуют зависимости от попечения Божия. Позже мы увидим, что это случилось и в жизни народа при царствовании Соломона. Но вначале наблюдалось удивительное проявление духовного единства, когда царь и народ стремились совершать дело Божие. Соломон сам стал заведовать делом постройки храма. План скинии был дан Богом. Соломон знал это, придерживался этого плана. Конечно, храм являлся большим, но пропорционально размеры в нем остались те же. Он начал строение в 4-м году своего царствования, и через 7 лет здание было закончено. Некоторые кафедральные храмы, которые еще стоят, строились значительно дольше. Однако храм сиял золотом и драгоценными камнями. Вероятно, его вид был величественный. Прошло почти 500 лет со времени освобождения Господом народа израильского из Египта до этих дней созидания храма, когда народ имел постоянное место для поклонения Богу, и царь управлял ими среди изобилия и благополучия во всех отношениях. Соседние народы и дальние знали о славе Соломона. Географическое место храма, оно было избрано там, где Давид устроил жертвенник на горе Мориа, на гумне Орны Евусеина. На этой же горе Мориа Авраам был готов принести в жертву сына своего Исаака, но потом Бог указал ему на овна как заместительную жертву. Выбор места является весьма важным. Это место говорит уже о жертве. Камни для храма. Это было замечательное приготовление. Камни для храма были точно высечены на каменоломне. Они с точностью размера влагались в здание, так что при простойке не было слышно стука молотков. Третья книга Царств, 6 глава, 7 стих. Такое исключительное приготовление было проявлено в этом отношении. Люди, строившие храм. Около 30 тысяч израильтян участвовали в работе и около 10 тысяч приготовлявших материал. Около 150 тысяч человек хананеев трудились над камнями и переносили их. Вторая книга Паралипоменон, 2 глава, 2 стих. Над всеми ими было 3600 начальников. Это было громадное строительство. Теперешние модерные способы не были известны тогда, но способности строителей тем более удивляют нас. Ничего не жалели. В цене или материалов, или в труде и заботе во славу Божию. Соломон в особенности был щедр, а также и советники его, и народ участвовали в этом служении, прославляя Господа. Этот храм просуществовал около 400 лет, до того времени, когда он был разрушен и сожжен при Вавилонском вторжении в Иерусалим в 586 году до Рождества Христова. Когда он был восстановлен после пленения народа, его величие прежнее не было достигнуто, но все же следы радости проливались при его восстановлении. Это случилось во время губернаторства Зарававеля. Здание храма стояло около 500 лет до времени храма Иродова, заменившего его. Этот храм существовал, когда наш благословенный Господь Иисус Христос родился в Вифлееме. Из него он выгнал миновщиков денег, сказав: «Дом мой будет домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойником». Матфея 21 глава 13 стих. Этот храм Ирода был сожжен римлянами во время осады Иерусалима в 70 году по Рождестве Христовом. победители повалили все камни стен, согласно пророчеству Господа Иисуса Христа, Матфея 24 глава 1 2 стиха. «И вышед Иисус шел от храма, и Иисус сказал ученикам Своим, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Как все это дословно исполнилось во время осады Иерусалима раздраженными римлянами? В наши дни на этом месте стоит мечеть Амара, или здание на скале. Но это не все. Впереди будущее событие, которое открывает озабоченность всемогущего Бога о благополучии Израиля на славу свою. Разочарование в сердцах народа израильского дает место радости и ликованию, когда будет построен будущий храм, и слава над ним снова воссияет. Пророк Агея во 2 главе 6 по 9 стих поднимает завес над тем, что случится. Так говорит Господь Саваоф: «Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, и придет желаемый всеми народами, и напомню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, и на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф». Об этом храме говорится в пророке Иезекииле, 40 по 48 главу. Он будет величественным во всех отношениях. Это будет период царствования Мессии, когда Господь Иисус Христос по праву Его займет престол Давида и будет управлять справедливо и величественно. Таким образом, надежды и желания Давида исполнятся, когда он выразил желание построить храм для поклонения Господу.